Глава 25. Подобные мысли, вместе с другими воспоминаниями, касающимися моих исследований секты, заполнили весь день. То и дело я возвращался к слепой, к тому, как она исчезла, а я оказался взаперти. Размышляя о трагедии в лифте, я в какой-то момент подумал, что карой мне, возможно, будет смерть от голода в этой чужой комнате. Но тут же отказался от такого предположения. Слишком уж безобидной она была, сравнительно с карой, назначенной тем двум несчастным. Умереть от голода в темной комнате? Ха-ха, смешные надежды. В какой-то миг мне, занятому своими мыслями, вдруг почудилось среди полной тишины, что я слышу за дверью приглушенные голоса. Я бесшумно приподнялся и, сняв туфли, приблизился к той двери, которая, как я предполагал, вела в комнату, выходящую к улице. Осторожно приложился ухом к замочной скважине. Тишина. Затем, ощупывая стены, подошел к другой двери и опять приложил ухо. Действительно, мне показалось, что там разговаривали. Но в момент, когда я приник к скважине, умолкли. Наверное, они, несмотря на мои предосторожности, услышали, что я двигаюсь. Я все же немного постоял у двери. Но было совершенно тихо. Ни голосов, ни шорохов. Я предположил, что там, за дверью, собрался совет слепых. И что они притихли, ожидая, когда я откажусь от своей дурацкой затеи. Сообразив, что подслушиванием я ничего не добьюсь, только еще пуще разозлю этих людей, я отошел от двери, теперь уже не так осторожничая. Ведь они все равно следят за мной. Я лег на кровать и решил покурить. Что было еще делать? Во всяком случае, их совещание наверняка означает, что вскоре будет вынесено какое-то решение насчет меня. До этого момента я сдерживал желание закурить, чтобы не уничтожать кислород, который, по моим расчетам, слабенькой струйкой проникал сквозь щели. Однако, подумал я в нынешнем моем положении, разве не лучший выход умереть, задохнувшись в табачном дыму? И с той минуты я принялся дымить, как заводская труба, отчего дышать в комнате становилось все труднее и труднее. Я думал, вспоминал, особенно о случаях мести секты. И тут я снова попытался разобраться в деле Костелли. Деле, прогремевшем не только из-за связанных с ним известных имен, но также благодаря записям убийцы, который тот сумел передать в издательство из сумасшедшего дома. Оно чрезвычайно меня заинтересовало по двум причинам. Я был знаком с Марией Ирибарне и знал, что муж у нее слепой. Легко себе представить, как хотелось бы мне познакомиться с Костеллем, но столь же легко понять, что страх мешал мне, ведь это означало бы сунуть голову в волчью пасть. Оставалось лишь прочесть и тщательно изучить его повествование. «Я всегда питал предубеждение к слепым», — признается он. «Когда я в первый раз читал этот документ, мне стало страшно. Там говорилось о холодной коже, влажных ладонях и других чертах этого племени, которые я также обнаружил и которые меня поражали». Как, например, склонность жить в пещерах и вообще в темных местах. Даже название его опуса меня испугало своей многозначительностью. Туннель. Первой моей мыслью было помчаться в сумасшедший дом и повидать художника, чтобы узнать, как далеко зашел он в своих изысканиях. Но я тут же понял, что это не менее опасно, чем обследовать в темноте пороховой склад, зажегший спичку. Бесспорно, преступление Костелля было неотвратимым следствием мести секты. Но как, собственно, они действовали? Ряд лет я старался разобраться, проанализировать. Однако мне так и не удалось рассеять ту неясность, которая типична для всякого дела, затеянного слепыми. Попытаюсь здесь изложить ход своих рассуждений, которые вдруг начинают разветвляться, как коридоры лабиринта. Костель был человеком весьма заметным в интеллектуальных кругах Буэнос-Айреса. И поэтому его мнение о чем-либо всегда становилось известно. Почти невозможно допустить, что он нигде не высказывал своего глубокого отвращения к слепым. И вот секта решает его наказать, действуя через Альенде, мужа Марии. Альенде велит жене пойти в галерею, где Костель выставил последние свои работы. Якобы заинтересовавшись одной из картин, жена Альенде долго стоит перед нею как бы в экстазе. Достаточно долго, чтобы Костель заметил женщину и пригляделся к ней. Затем она исчезает. Исчезает. Это только так говорится. Как всегда бывает с сектой, преследователь оказывается преследуемым. Но действуют они так ловко, что жертва сама приходит в их руки. Костель, наконец, снова встречает Марию, влюбляется в нее как безумный и как глупец. Преследует ее неотступно. Даже является к ней в дом, где ее муж собственноручно передает Марии его любовное письмо. Это ключевой момент. Как можно объяснить такое поведение мужа, если не зловещим замыслом секты? Вспомните, что Костеля мучает этот необъяснимый поступок. Дальнейшее не стоит здесь повторять. Достаточно напомнить, что Костель, обезумев от ревности, в конце концов убивает Марию, и его запирают в сумасшедший дом. Самое подходящее место, дабы план секты был безупречно завершен и навсегда огражден от угрозы разоблачения. Кто поверит доводам сумасшедшего? Все это яснее ясного. Двусмысленность, лабиринт начинаются дальше. Ибо тут возможны следующие варианты. Первое. Гибель Марии была задумана как средство обречь Костеля на заточение. Однако план этот был неизвестен Альенде, который истинно любил свою жену и нуждался в ней. Отсюда возглас «безумец» и отчаяние его в заключительной сцене. Второе. Гибель Марии была предрешена, и Альенде знал об этом. Отсюда следует два варианта. А. Альенде покорился решению, хотя любил жену. Он, возможно, должен был расплатиться за какой-то поступок, совершенный до того, как стал слепым. Поступок, который нам неизвестен, и который он частично искупил тем, что секта его ослепила. Б. Решение было встречено Альенде с радостью, ибо он не только не любил свою жену, но ненавидел ее и надеялся таким образом отомстить за ее неоднократные измены. Как же согласовать этот вариант с отчаянием Альенде в конце? Да очень просто. Комедия, разыгранная для галерки. Более того, комедия по велению секты, дабы стереть следы этой извращенной мести. Есть еще несколько вариантов этих вариантов, но излагать вам их незачем. Каждый может без труда заняться их разработкой как упражнением. Упражнением, кстати, весьма полезным, ибо человек никогда не знает, когда и как может угодить в одну из хитрейших ловушек секты. Что касается меня, история с убийством Марии, происшедшая вскоре после моей неудачи со слепым из метро, напугала меня до крайности. Я был совершенно подавлен и решил сбить их со следа, затаиться, более того, покинуть страну. Такое решение, наверное, кое-кому из читателей моих воспоминаний покажется чрезмерной предосторожностью. Меня всегда смешит бедность воображения людей, полагающих, будто для отыскания истины надо рассматривать факты в должных пропорциях. Эти пигмеи воображают, у них, конечно, тоже есть воображение, но воображение пигмеев. Будто действительность под стать их росточку и не сложнее, чем их куриный мозг. Эти господа именуют себя реалистами, ибо не способны видеть дальше своего носа, путая реальность с кругом в 2 метра диаметром. Центр коего – их убогая голова. Эти провинциалы смеются над тем, чего не могут понять, и не верят в то, что лежит за пределами их пресловутого круга. С типично крестьянской хитрецой они неизменно гонят прочь безумцев, приходящих с идеей открыть Америку. Однако, переселяясь в город, все же покупают почтовый ящик. И они склонны усматривать логику. Еще одно любимое их словечко. Там, где просто сказывается психология. Привычное превращается в разумное, вследствие чего лапланцу кажется разумным предложить гостю свою жену, тогда как европеец скорее сочтет это безумием. Именно эти хитрецы и отвергали антиподов, пулемет, микробов, волны Герца. Эти реалисты, чье главное занятие – отвергать, обычно с издевками, с остервенением, вплоть до тюрьмы и сумасшедшего дома, будущее реальности. Уж не говоря об их замечательной формуле. В должных пропорциях. Словно в истории человечества было хоть что-нибудь стоящее, что не было бы чрезмерным, начиная с Римской империи и кончая Достоевским. В общем, не будем заниматься глупостями и вернемся к единственному предмету, который должен интересовать человечество. Итак, я решил уехать за границу, и хотя вначале полагал сделать это, проплыв по дельте, то есть по дельте реки Ла-Плата, в шлюпке контрабандистов, связанных с F, потом сообразил, что таким способом мне дальше Уругвая не добраться. Оставалось только приобрести фальшивый паспорт. Я обратился к некоему Туркита Насифу и заполучил паспорт на имя Федерико Феррари Ордоя, один из многих украденных бандой Туркита и ожидавших своей окончательной участи. Я выбрал именно его, потому что когда-то у меня с Феррари Ордоем был конфликт, а тут мне представлялась возможность натворить каких-нибудь пакостей под его именем. Хотя с документом я все же предпочел сперва отправиться в Монтевидео, через Дельту, в шлюпке контрабандистов. Добрался до Кармело, город в Уругвае. А оттуда автобусом до колонии, административный центр одноименного департамента. Там я завизировал свой паспорт в аргентинском консульстве и купил билет на самолет Air France за 3 дня вперед. Что было делать целых 2 дня? Я нервничал, тревожился. Бродя по проспекту 18 июля, зашел в книжную лавку. Пил несколько раз кофе и коньяк, чтобы согреться. Было очень холодно. День, однако, тянулся убийственно медленно. Я не мог дождаться минуты, когда между мною и слепым с пластинками пролягут просторы океана. Естественно, мне не хотелось видеться с кем-либо из знакомых. Но по несчастью, не по случайности, но по несчастью, по беспечности, ибо мне следовало провести эти 2 дня в Монтевидео где-нибудь в таком месте, где не было бы никакой возможности встретить знакомых. В кафе Тупинамба меня заметили Байсе и блондинка-художница, с которой я также когда-то познакомился в Монтевидео. Был с ним еще один тип в джинсах и очень странных башмачищах. Молодой тощий парень весьма интеллектуального вида, с которым я, кажется, тоже где-то встречался. «Никуда не денешься». Байсе подошел и повел меня за их столик. Там я поздоровался с Лили и заговорил с парнем в башмаках. Я сказал, что, кажется, видел его где-то. Не бывал ли он в Вальпараисо? Не архитектор ли он? Да, он архитектор, но в Вальпараисо никогда не был. Я был заинтригован. Всякому понятно, дело было нечистое. Слишком много совпадений. Мне не только показалось, что я его знаю, но я еще и угадал его профессию. Может, он отрицает, что бывал в Вальпараисо, чтобы не навести меня на какие-то опасные для него мысли? Я был так озабочен и встревожен. Вспомните, ведь история со слепым произошла всего за несколько дней до того, что не мог следить за ходом беседы этих троих. Они говорили о Пероне. Еще бы. Об архитектуре, о каких-то теориях современного искусства. У архитектора был экземпляр журнала «Домус». Они похвалили снимок керамического петуха. И мне, одержимому страхом, пришлось на него взглянуть. То было творение итальянца Дурелли или Фрателли. Не все ли равно? Который наверняка украл идею у немца по имени Штаут. Который в свой черед украл ее у Пикассо. Который в свой черед украл ее у какого-нибудь африканского негра. Единственного, кто на этом петухе не заработал доллары. Мне все не давал покоя архитектор. Я смотрел на него, и во мне зрело убеждение, что я где-то его видел. Его зовут Капура. Но настоящая ли это фамилия? Да нет, что это я? Он же из Монтевидео. Байса и Лили его друзья. Как же он мог назваться фальшивой фамилией? Ну ладно, это не важно. Фамилия, возможно, и даже наверняка подлинная. Но его заявление, что он никогда не бывал в Вальпараисо, это правда или ложь? Что же он в таком случае скрывает? Я судорожно пытался вспомнить, был ли в той группе архитекторов Вальпараисо кто-нибудь, кто прямо или косвенно упоминал о чем-либо, связанном со слепыми. Неспроста, видимо, этот парень так интересуется именно петухами. Ведь бойцовые петухи неизбежно остаются слепыми. Нет, ничего не могу вспомнить. И вдруг мне пришло в голову, что я видел этого парня не в Вальпараисо вовсе, а в Тукумане. «Не случалось ли вам бывать в Тукумане?» — выпалил я внезапно. «В Тукумане? Нет, не бывал. Несколько раз был в Буэнос-Айресе, это да, но в Тукумане никогда не был. А почему вы спрашиваете?» «Да просто так. Все кажется, что я вас видел. И вот размышляю, где же это могло быть?» «Послушайте, да скорее всего, вы когда-то видели его здесь же, Монтевидео», — сказал Байсе, посмеиваясь над моей настойчивостью. Я отрицательно покачал головой и опять погрузился в свои раздумья, пока они продолжали обсуждать петуха. Под каким-то предлогом я их покинул и перешел в другое кафе. Но загадка с архитектором все не выходила у меня из головы. Я попытался вспомнить свои встречи с тукуманцами. Как всегда, я пользовался подобными знакомствами, чтобы замаскировать свою настоящую деятельность. Это естественно. Мне ведь ни к чему было посещать наших местных фальшивомонетчиков или показываться на людях в компании налетчиков из нашей провинции. В Тукумане я однажды позвонил по телефону девушке-архитектору, с которой когда-то забавлялся в постели. Пошел ее навестить. Она сделала успехи, преподавала на факультете и работала с группой молодых архитекторов, строивших в Тукумане нечто, а потом мне показала. Не то фабрику, не то школу, не то санаторий. Точно не помню. Да это, как известно, все едино. В подобных зданиях можно с одинаковым успехом сегодня поместить токарный цех, завтра родильный дом. Это то, что они называют функциональностью. Как я уже сказал, моя приятельница преуспевала. Теперь она не жила в студенческой комнатушке, как то было в Буэнос-Айресе. Теперь она жила в современной, приличествующей ее положению квартире. Когда мне отворила дверь служанка, я едва не повернул обратно. Я не думал, что в квартире живет еще кто-то. Мебель я разглядел, только когда посмотрел вниз. Все почти на уровне пола, как для крокодилов, не выше 50 сантиметров. Однако в гостиной я увидел на огромной стене одну единственную картину, написанную другом Габриэлы. На ровном, стального цвета фоне, проведенная по линейке вертикальная синяя линия. И сантиметров 50 справа от нее маленький круг, наведенный охрой. Мы уселись на полу. Страшно неудобно. Габриэла подползла к столику высотой в 20 сантиметров, чтобы налить кофе в керамические чашки без ручек. Обжигая пальцы, я думал, что без полудюжины рюмок виски мне в этом холодильнике никак не согреться до такой температуры, чтобы переспать с Габриэлой. И я уже примирился со своей судьбой, когда вдруг явились ее друзья. Приглядевшись, я понял, что один из них был женщиной, но также в джинсах. Остальные двое были архитекторы. Один — супруг женщины в штанах, и другой, видимо, друг или любовник Габриэлы. Все были одеты одинаково. Джинсы и странные башмаки, похожие на те, что носили некогда наши рекруты. Но теперь, вероятно, изготавливаемые небольшими партиями специально для архитектурного факультета. Они долго говорили на своем жаргоне, который временами скрещивался с жаргоном психоаналитиков. Казалось, они в равной мере восхищаются какой-то логарифмической спиралью Макса Билла. Билл Макс родился в 1908-м. Швейцарский архитектор, скульптор и художник. И с садистическими вывертами некоего друга, о котором у них шла речь. Говорили также о проекте «Кларинда Тесты» — строить типовые здания полицейских комиссариатов на территории Миссионес. Миссионес — провинция на северо-востоке Аргентины. Вероятно, с электронными пеканами? Пекана — орудие пытки электротоком. И тогда меня вдруг осенило. Конечно, только из-за своей навязчивой идеи я решил, что видел Капура прежде, в Вальпараисо или в Тукумане. Просто все эти ребята похожи друг на друга, и очень трудно заметить различия, особенно если видишь их издали или будто в тумане, как бывает со мной в минуты сильного волнения. Успокоившись насчет Капура, я провел оставшееся время более приятно. Зашел в кино, потом в пригородный бар и, наконец, заперся в отеле. И на другой день, когда самолет Air France поднялся с аэродрома Караска, я начал дышать спокойно. Мы приземлились в Орли, в гнетущий жаркий день. Был август. Я потел, задыхался. Служащий, проверявший мой паспорт, один из тех французов, что жестикулируют столь же бурно, как латиноамериканцы, и их же в этом упрекают, сказал мне со смесью иронии и снисходительности. «Но вы там у себя наверняка привыкли к худшей жаре, разве нет?» «Известно, французы — великие логики, и ход мыслей сего Декарта из таможенной службы был безупречен. Марсель находится южнее Парижа, и там очень жарко. Буэнос-Айрес еще намного южнее, следовательно, там должна быть адская жара, что доказывает, насколько логика благоприятна для безумия. Правильным логическим рассуждением можно было бы отменить Южный полюс. Я его успокоил, польстил ему, подтвердив его мудрость». Я сказал, что мы в Буэнос-Айресе постоянно ходим в набедренных повязках, а когда приходится, мол, надевать костюмы, очень страдаем даже от небольшой жары. Тогда этот тип, благодушно поставив печать на моем документе, вручил его мне с улыбкой «Allez-y! Валяйте! Французский! Надо же цивилизоваться!» В Париже у меня не было никаких определенных планов. но мне казалось разумным принять некие меры. Во-первых, связаться с друзьями F на случай, если не хватит денег. Во-вторых, запутать следы, навещая своих друзей. На Монпарнасе и в Латинском квартале. Это сборище каталонцев, итальянцев, польских и румынских евреев, из которых состоит студенчество Парижа. Я поселился в меблированных комнатах на улице Дю-Сомерар, где жил до войны. Но консьержкой уже была не мадам Пинар. На ее наблюдательном посту сидела другая толстуха, которая из своей каморки следила, как входят и выходят студенты, художники-неудачники и сутенеры, представляющие не только население этого дома, но также неисчерпаемую материю для сплетен и экзистенциальной философии консьержек. Комнатку я снял на четвертом этаже. Потом отправился искать своих знакомых. Пошел в кафе-дом. Там никого не застал. Мне сказали, что мои друзья переселились в другие кафе. Удалось узнать, где живет Домингес. Я пошел к нему в мастерскую, находившуюся теперь на улице Гранд-Шомьер. Но, как вы уже заметили, все, что бы я ни делал, в конце концов приводит меня в запретную область. Больше того, меня туда как бы неотвратимо ведет безошибочное чутье. «Смотри», — сказал Домингес, показывая мне холст. «Это портрет слепой». Он засмеялся. Он любил некоторую извращенность. Я так и сел. «Что с тобой? Ты побледнел?» Он принес мне коньяку. «С животом неладно», — объяснил я. Я ушел, решив больше в его мастерскую не ходить. Но на другой же день понял, что хуже этого не придумать, как явствует из следующей цепи рассуждений. Первое. Домингес будет удивлен моим исчезновением. Второе. Он станет думать, чем можно это объяснить. Только одним. Полуобморочным моим состоянием, когда он показал мне холст со слепой. Третье. Факт этот настолько необычен, что он непременно будет говорить об этом со всеми, включая и прежде всего слепую. Ход весьма вероятный. Ужасающе вероятный, ибо из него следует дальнейшее. Четвертое. Вопросы слепой касательно моей персоны. Пятое. Выяснение имени, фамилии, откуда я и так далее. Шестое. Немедленное сообщение в секту. Остальное очевидно. Жизнь моя снова будет в опасности, и мне придется бежать из Парижа. Быть может, в Африку или в Гренландию. И я решил, как вы уже догадались, то, что решил бы на моем месте всякий разумный человек. Самое лучшее для маскировки – продолжать посещать мастерскую Домингеса, как если бы ничего не произошло, и идти на риск знакомства со слепой. Итак, после долгого и дорогостоящего путешествия, я снова встретился со своей судьбой.